918. Гуру. Будем считать, что сделан еще один шаг на пути осознания огненной мощи духа. Потенциал духа у каждого, но требует осознания. Раскрывается как бы то, что уже есть, что имеется, имелось всегда, но лежало скрытым под семью печатями и потому недоступным для применения. Но осознание необходимо, прежде чем вступить во владение огненной силой. Утверждайте осознание ритмом. Этим продвинетесь неимоверно быстро. Ведь нужно лишь только раскрыть то, что уже есть. И ходить никуда не надо, и не надо нигде искать. Все внутри, все в духе, все от начала времен. Но люди ищут вовне, ищут, не зная, что все внутри. Ведь сказано и о сокровище, и о Царстве Божьем, которое внутри, но не поняли, и продолжают бродить люди по миру во тьме внешней, в бесплодных поисках того, что незнаемо для себя носит в себе самих. Ищите, но ищите внутри себя и обрящите искомое в глубинах своих.